Глава 62. Испытание силы от Эмми. В нынешней гонке по набору очков вклада у каждого члена гильдии была своя собственная мотивация, чтобы завершать ежедневные квесты гильдии, соревнуясь с другими. Джан Ян решил, что первый, достигнувший 20 уровня, будет добавлен в рейдерскую группу в логово Марцвеи. И из-за этого заявления атмосфера в гильдии была сильно накалена, ведь каждый игрок хотел получить в свои руки комплект снаряжения. Кто же не хочет присоединиться к Джан Яну, чтобы стать одним из первых, кто совершит рейд в подземелье героического режима и оставит свое имя на доске достижения первой крови? Это будет наивысшая честь и достоинство, если их имена появятся в объявлении сервера. С этим ярким текстом от объявлений, которые появляются на канале сервера, окрашивая все в красный цвет. Это будет так волнующе. Но даже если они будут на шаг позади и не смогут получить достижение первой зачистки, они все еще могут хотя бы получить мощное снаряжение. Разве это не главная цель всей игры? Получить мощную экипировку, чтобы доминировать в этом мире. Тем не менее, уровень это не то, что можно просто поднять в любое время. Чтобы сформировать команду из 20 игроков 20 уровня, потребуется как минимум 3-4 дня. Все, что он мог делать, это ждать. С тех пор, как 44 бандита потерпел неудачу в попытке покушения на Джан Яна, тот больше не подвергался нападениям. Однако Джан Ян все равно советовал своим друзьям держаться рядом друг с другом и стараться отказываться от одиночных походов. Он не хотел давать даже малейшего шанса убить их. На следующий день, после того, как Джан Ян и его веселая команда из 5 человек провели рейд в переднее крыло и среднее крыло логова Марцвеи, Джан Ян привел их в деревню под названием «Деревня Антилопы». «Ну, Батанг, зачем ты привел нас сюда?» Сердито воскликнула Дризлер. Джан Ян задорно улыбнулся. «Ха, знаешь, а я думал, что ты будешь молчать немного дольше!» После вчерашнего дружеского пари, Дризлер поссорилась с Джан Яном и сказала, что она больше не будет с ним разговаривать. Сегодня утром, зайдя в игру, она, как маленький ребенок, молчала и демонстративно была холодна с Джан Яном. Даже в подземелье она не сказала ему ни единого слова. Тем не менее, маленький ребенок будет всегда вести себя в соответствии со своим возрастом. И в конце концов, она забыла о своей клятве. Взбешенная Дризлер начала кричать на Джан Яна. «Ты хитрый лис, сегодня я хочу новое пари!» «Конечно, но я хочу поднять ставки. Проигравший должен будет заплатить 1000 золотых». Внезапно выражение ее лица изменилось. Она выглядела так, словно ей было больно, как будто ее живот пронзил нож. По ее словам, получение денег для нее было абсолютным блаженством. Ощущение оргазма. Но если вы попросите ее отказаться от своих собственных денег, она будет сопротивляться до конца времен. Она неохотно и с нежеланием, с горечью в голосе, наконец ответила: «Нет денег». «Погоди, разве ты не получила этим утром 8000 золотых?» Джан Ян быстро раскрыл ее наглую ложь. 8000 золотых было получено в результате пари с доминаторами и достигнувшими небес. Так как Джан Ян и его команда выиграли пари, они получили 40 тысяч золота от обеих гильдий в качестве награды за победу. Они получили деньги через почтовую систему, и каждый из них пополнил свой кошелек на 8000 золотых монет. Я отдала их кузине. Дризлер быстро передала эстафету маленькому Снегу, стараясь избежать этой щекотливой ситуации и спасти себя. Все это заставило Джан Яна рассмеяться. Он тоже не хотел долго зацикливаться на этой теме. «Мы здесь, чтобы сделать квест». «Что за квест?» спросил толстый Хань. Хотя на самом деле он был в разгаре горячего разговора с обслуживающими леди из пылающего города. Несмотря на то, что он не так давно покинул их гильдию, он не хотел так просто выкидывать из головы этих девушек. Джан Ян намеренно играл с членами группы. Он медленно и драматично начал отвечать. Это главный квест. Главный квест? Прокричали они в унисон. А какая у него награда? Все знали, что главный квест имеет роскошное вознаграждение. Но до сих пор не было ни одного игрока, который смог бы выполнить его. Никто не знал, что будет дано им в награду. Даже разработчики игры держали занавес тайны закрытым насчет этих квестов. Они сделали их очень загадочными и трудными для обнаружения. Куча вещей. Его туманное объяснение разозлило группу. Джан Ян быстро поднял руки, чтобы сдаться. Честно говоря, он не был уверен насчет награды. Все, что он знал, было то, что это был основной сюжетный квест под названием «Вторжение призраков». Если бы он все еще оставался спокойным, то он бы еще больше разозлил свою команду. Он быстро напряг свои мозги, чтобы придумать, что сказать. Это должны быть очки навыков или снаряжение желтого ранга, а также есть шанс получить офигенный навык урона по площади. О, вперед! Разволновавшись, всем скопом они поспешили пройти внутрь деревни. Где все жители? Группа вошла в деревню и некоторое время ходила по ней. Помимо ветра и пустых домов, вокруг не было ничего и никого, что нагоняло своего рода жуткое чувство одиночества. От всей этой атмосферы у маленького снега пробежали мурашки по коже, и появилась неуемная дрожь. Не сумев успокоиться, маленький снег держалась поближе к Дризлер. Квест должен объяснить, что тут произошло. Пока команда старалась изо всех сил найти подсказки, Джан Ян пытался вспомнить об этом месте. Это было давным-давно, он не мог запомнить все детали. Все, что он помнил, было то, что основной сюжетный квест должен был начаться в этой деревне. Но он не мог вспомнить, что должно было вызвать его. В конце концов, он же не знал, что ему нужно будет вернуться в прошлое. Группа разделилась и обыскала все вдоль и поперек, в поиске подсказок. Они обыскали каждый дом, каждую яму и даже все подвалы с чердаками, но так ничего и не нашли. «Мистер Холмс, здесь никого нет, ни единой тени. Где и от кого мы получим квест, Маленький снег закатила глаза. Несмотря на то, что ее целью был Джан Ян, толстый Хайни 100 выстрелов также стали жертвами ее действий, поддавшись ее очарованию. Джан Ян, казалось, не слышал этого. Он хмурился и думал. Спустя некоторое время он поднял голову и сказал: «Что ты сказала? Можешь повторить это?» «Ты хочешь, чтобы я повторила то, что сказала?» «Хорошо. Ты свиное рыло», — прорычала маленький снег. «Точно! Это верно!» Джан Ян наконец вспомнил. «Маленький снег, снимай одежду!» Маленький снег была ошеломлена. «Эй-эй, мы недостаточно близки, чтобы делать такие вещи. Опять же, даже если у меня и есть кое-что для тебя, здесь есть еще и другие люди». «Ханин Сюэ, следи за тем, что ты говоришь!» — сердито сказала Дризлер. Джан Ян взорвался от смеха и успокоился лишь спустя некоторое время. «Ха-ха-ха-ха! Мне очень жаль, позвольте мне перефразировать мою просьбу. Снимите свое снаряжение, все. Мы собираемся убить себя. Если мы снимем все наше обмундирование, мы сможем сохранить его прочность и сэкономить на его ремонте. И зачем нам нужно убивать себя? Потому что NPC, который даст нам квест,

любой слабый зомби, убитый Джан Яном, также будет идти в актив и остальной команды. То же самое было и для других. Тем не менее, им пришлось потратить целый час, чтобы убить в общей сложности 20 слабых зомби. Меня это бесит! Дризлер была темпераментной девушкой. Она очень плохо переносила любые действия, требующие терпения. Меня не волнует, насколько грустная у этой девочки история, и насколько вам ее жалко. Если она выдаст нам еще один квест, который потребует от меня снова бегать, я швырну ее вверх ногами. 10 минут спустя. Дризлер сломилась. Почему я не могла удержать свою решимость? Я ничего не могу с собой поделать. Посмотрите на нее, она такая грустная. Теперь и мне грустно. Дризлер провалилась в своей попытке быть суровой. Ничего не поделаешь. Давайте продолжать. Испытание силы. Часть 3. Уровень сложности. Си. Описание квеста. Эмми требует от вас еще одного доказательства силы. Убейте 50 жирных упырей. Вы можете найти этого монстра на опустевших призрачных равнинах к северу от деревни. Прогресс. Убито жирных упырей. 0 из 50. К счастью, третий квест был также квестом на убийство. Хотя количество жертв увеличилось, время, затраченное на выполнение этого квеста, было намного меньше, чем предыдущего. В отличие от низкой скорости возрождения слабых зомби или низкой частоты падения костяного пальца, скорость появления жирных упырей была настолько высокой, что им удалось закончить этот квест в самые кратчайшие сроки. Я клянусь, что на этот раз я просто отменю этот квест, если Эми выдаст нам еще одно такое задание. Я обязательно уйду, сказала Дризлер на обратном пути к NPC. Джан Ян рассмеялся. Дризлер, от слов черным черно, да толку как не было, так и нету. Черный? Я не расистка. Нет, Дризлер, это означает, что ты балабол. Ну, ботанк, я проклинаю тебя, любить парней, а не девочек. Эй, подожди, дубина, ты действительно так сильно ненавидишь меня? They see me rolling, they hitting. Толстый Хань начал петь вирусную песню из интернета. Когда они прибыли в деревню, они снова убили себя, чтобы поговорить с Эмми. Старшие братья, старшие сестры, Эмми верит в ваши силы. У вас действительно есть мощь, чтобы помочь нам, сказала девушка с покрасневшими глазами. Около 7 дней назад нашу деревню посетил некромант. С помощью всего лишь одного взмаха руки он наслал на нас зеленоватое облако яда, которое охватило всю деревню, убив каждого из нас. Старшие братья, старшие сестры, этот некромант очень злой. Он не только забрал наши тела, он украл наши души. Родители Эмми, бабушки и дедушки, и все жители деревни, он забрал души их всех. Пожалуйста, Эмми просит вас, пожалуйста, спасите их, пожалуйста, спасите наши души. Звуки ее рыдания были единственным звуком в этой тихой деревне. Вы поможете Эмми? Она умоляла всю группу, глядя своими щенячьими глазами. «О-о-о!» Заплакала Дризлер, как маленький ребенок. Сначала ее крики были тихими и вполне уместными, но в конце концов стали слишком громкими и раздражали. Это так грустно, она такая грустная! Джан Ян вздохнул. «Эмми должна предупредить вас. Некромант очень силен. Вам нужно будет сделать необходимое приготовление. Вам нужно будет собрать ингредиенты, чтобы сделать противоядие от яда некроманта. Без этого у вас не будет ни малейшего шанса против него». «У Эмми есть квест для вас. Создание противоядия. Вы принимаете его?» «Создание противоядия.

Однако он будет отображаться на карте только тогда, когда вы будете в непосредственной от него близости. На болоте была тропа, но она была маленькой и узкой. Можно было поскользнуться и упасть в грязь, получив определенное количество урона. Монстры в этой области были в основном скрыты в грязи. Они будут выпрыгивать и атаковать только когда игрок зайдет в их диапазон агро. Некоторыми из монстров, доступных здесь, были стальные лягушки, белоглавые крокодилы, а также пираньи тьмы. Каждый монстр из здешних мог похвастаться отвратительной, отталкивающей и противной внешностью. Маленький Снег и Дризлер постоянно жаловались на проектировочные способности разработчиков. Пробившись глубже в болото, они прибыли на огромную грязную равнину. В центре густого тумана они увидели большой объект, сидевший на корточках, который выглядел как маленький холм. Каждый игрок догадался, кто это, но чтобы убедиться в этом на 100%, они проверили свою мини-карту. Они нашли его. Появилась желтая, мигающая точка. Нашелся! Они медленно приближались к объекту, и когда смогли подобраться достаточно близко, то смогли и четко его идентифицировать. Там, сидя в центре грязной равнины, была кроваво-красная гигантская лягушка в длину около 10 метров. Пара ее темных глаз сверкала, она источала мистическую магическую ауру зла. Гигантская лягушка открыла рот и прохрипела так громко, словно это был гром. Ядовитый король лягушек. Зеленый. Уровень 25. Очки здоровья 150 тысяч. Ха, это босс. Толстый Хань был в восторге. Мы можем получить новое снаряжение. Но Джан Ян не разделял воодушевление Толстого Ханя. Он был собран и готов к бою. Хотя этот босс не должен быть сильнее, чем босса из подземелья, он не обладал достаточной информацией о нем, чтобы смело кидаться в бой. Дикий босс не был таким же, как босс подземелья. Так как босс подземелья подвергался очень частым набегам, то игроки имели полную информацию обо всех его умениях или способностях. Они могли составить идеальную стратегию борьбы с ним. Но с дикими боссами все было по-другому. Шанс встретиться с диким боссом был настолько низок, что информация о них была крайне скупа. Джан Ян никогда раньше не сталкивался с этим боссом в своей предыдущей жизни, поэтому он ничего не знал о его умениях. В этот раз нам придется сражаться вслепую. Ну что же, давайте попробуем. Джан Ян вытащил свой меч. Давайте приготовиться к бою. Сделав всего лишь два шага вперед, Джан Ян зашел в область агробосса, заставив его громко квакнуть и бросить свое огромное тело в сторону Джан Яна. Босс вскочил и попытался схватить Джан Яна, в то время как хранитель активировал рывок. Обе их атаки встретились в воздухе и столкнулись. Полностью проигнорировав эффект оглушения Джан Яна, босс раскрыл свою широкую пасть и напал. Уклонение! Джан Ян быстро повернулся лицом к королю лягушек и атаковал его. Минус 334. Когда король лягушек пропустил атаку Джан Яна, он громко захрипел и широко раскрыл свою пасть, откуда вылетела дурно пахнущая жидкость, ударившая по Джан Яну. А вы попали под эффект вонючего яда. Первый стек. Вы будете получать 160 урона от сил природы каждые 3 секунды в течение 15 секунд. Дерьмо, это слишком много. Джан Ян никогда бы не подумал, что его яд будет настолько мощным. Он наносил такой сильный урон дотами всего за один стек. Джан Ян не мог представить, что с ним случится, если он получит еще больше стеков. Остальная часть группы быстро начала свою атаку, в то время как маленький Снег начала мгновенный каст регенерации и произнесла заклинание исцеления. Спустя еще несколько ударов, король лягушек выплюнул еще один комок яда, уложив еще один дот на Джаньяна. Через полчаса на Джаньяне было уже 5 стеков дот, наносивших по 800 пунктов урона за раз. К счастью, эффект дот был ограничен 5 стеками. Если бы не было никаких ограничений на наложение стеков, Джаньян мог бы умереть всего за несколько секунд. Такой легкий босс, еще немного, и он умрет от моего финального удара. Толстый Хань грозно рассмеялся. Ядовитый король лягушек использовал ядовитые брызги. Всю группу поразила темно-красная жидкость. Соприкоснувшись с ней, их тела также окрасились в темно-красный цвет. Под их ногами образовался круг красного цвета диаметром в 1 метр, а над их головами появились значки дебафа. Инфекционный яд вызывает отравление. Наносит по 100 единиц урона от сил природы каждые 3 секунды в течение 15 секунд. Этот яд будет распространяться и заражать других игроков. Урон увеличивается на 300% за каждое новое заражение. Джаньян понял всю серьезность ситуации и начал быстро отдавать приказы. Рассредоточьтесь, не кучкуйтесь. Дризлер, иди бей босса, но держись в 2 метрах от меня. Команды были отданы слишком поздно. Поскольку маленький снег, 100 выстрелов и толстый Хань – дальнобойные персонажи, они все стояли близко друг к другу. И когда инфекционный яд только коснулся их, они уже заразили друг друга, получив 3-кратное заражение и увеличив получаемый урон до 900%. Они получали по 1000 единиц урона каждые 3 секунды. А Джаньян и Дризлер заразили друг друга, получив уже 2-кратное заражение. Маленький снег продолжала судорожно кастовать священные молитвы, регенерацию, святой щит и обычное заклинание исцеления. Однако, поскольку вся группа теряла очки здоровья с огромной скоростью, она попросту упустила из виду собственные и умерла. Игрок стройный и красивый – умер. Игрок 100 выстрелов – умер. Игрок маленький снег – умер. После того, как целитель пал, Джаньян и Дризлер уже не могли избежать своей гибели. Они изо всех сил боролись, чтобы продержаться на несколько секунд дольше, но в конце концов все равно умерли. Без игроков, которые могли бы нападать на него, король лягушек восстановился и вернулся обратно на свое первоначальное место, нагло и торжествующе проквакав. Был то победоносный клич или запрограммированный шаблон поведения NPC, никто и никогда не узнает. Глава 64. Босс, который не дропнул снаряжение. «Я был отравлен до смерти!» По щекам толстого Ханя текли слезы. «Я против этого! Это абсурд! Как может существовать настолько ядовитая лягушка?» Ругалась Дризлер. Джаньян рассмеялся. «Да ладно, даже в молоке или яйцах может быть яд. Что такого странного в том, что лягушка плюется ядом?» Толстый Хань продолжал стенать в одиночестве. «Мне брызнули прямо в лицо!» «Фу!» Девушки брезгливо отвернулись от толстого Ханя. Джаньян и 100 выстрелов рассмеялись после того, как поняли, что толстый Хань имел в виду. «А, прекрасно, толстый! Ха-ха-ха! Ты не сможешь залететь от лягушачьего семени, я имел в виду яда!» После этих слов Джаньян быстро побежал к своему телу. «Ну, ботанг, с каких это пор ты научился этим непристойным вещам от толстого Ханя?» Дризлер обернулась и презрительно посмотрела на толстого Ханя. «Эй, что ты хочешь этим сказать? Джаньян всегда был плохим парнем, но не я. Я был молод и чист, когда этот парень пришел и перетащил меня на темную сторону. Дабы, вы должны сопоставлять факты правильно». За такими ненавязчивыми разговорами они медленно вернулись к своим телам и воскресли. Теперь, когда вы уже видели, на что способна эта лягушка, вы должны знать, что делать. Но просто, на всякий случай, я уточню, не стойте на месте. Не позволяйте яду заразить другого человека. Мы не сможем выдержать такой урон. Хорошо. Джан Ян подошел к боссу и вызвал его агро. И когда монстр прыгнул на него, битва началась. -359. -381. Обладая одноручным оружием, Джан Ян все еще мог нанести гораздо более сильный урон, чем Дризлер с двуручным. Тем не менее, все это было только из-за меча. 20-уровневый меч серого ранга был самым сильным оружием в игре на данный момент. В сочетании с пассивным умением Орлиный Глаз и 5 стеками игнорирования защиты, Джан Ян атаковал босса с практически нулевым сопротивлением. Любая такая атака была крайне разрушительной. Толстый Хан и остальные могли только ревностно смотреть на это. Ядовитый король лягушек использовал ядовитые брызги. Во все стороны разлетелась темно-красная жидкость, забрызгав все вокруг. При контакте с этим ядом их тела засветились темно-красным цветом, а под их ногами появилась красная пентаграмма круглой формы, диаметр которой составлял примерно 1 метр. Над их головами появился значок дебафа, который сигнализировал о том, что они начали получать урон от этого яда. Однако, уже умерев от этого навыка однажды, они начали активно перемещаться по полю битвы, предотвращая дальнейшее распространение инфекции. А маленький снег быстро выполняла свою работу, не дожидаясь напоминаний от Джан Яна. Ее текущая магическая атака превысила 300 пунктов, а ее заклинание «Регенерация» стало восстанавливать по 120 очков здоровья за раз, что перекрывало урон дот босса. Ее регенерация полностью нивелировала эффект от яда босса. До тех пор, во всяком случае, пока команда не сделает никаких глупостей, как, например, заражение друг друга ядом. 80%, 70%. Очки здоровья босса начали медленно, но постоянно убывать. Хе-хе-хе, ты, вонючая лягушка, давай посмотрим, как долго ты сможешь продержаться. Дризлер размахивала своим оружием, смеясь как настоящий психопат. Ответила ей лягушка. 60%, 50%, 40%. Урон босса был несомненно большим, но способности Джан Яна к уклонению были выше. Исцеляющая сила маленького снега также была на другом уровне. Когда они работали рука об руку, даже сильнейший босс не мог устоять против них. 5%, 4, 3, 2, 1, 0%. Когда огромное тело босса упало, раздался громкий бум. Вы, члены вашей группы, убили короля ядовитых лягушек. Получено 30 050 очков опыта. 50 очков групповой бонус. Вот тебе хренов босс, получай! Ура! Дризлер топталась прямо на его трупе. Интересно, сколько крови короля лягушек дропнется с этого босса? Джан Ян протянул руку и проверил дроп. Кровь короля лягушек. Квестовый предмет. Слава богу, их было 5. Я думаю, что это зависит от количества людей, которые приняли квест. Сказал 100 выстрелов. Да кого это волнует, если их все равно хватило до всех? Сказал толстый Хань, взяв один из 5 предметов и положив его в свой инвентарь. Все взяли. Ладно, ладно, отойди в сторону, я хочу получить наш приз. Сказала Дризлер и оттолкнула Джан Яна. Джан Ян рассмеялся и спросил у маленького снега. Разве вы не устраивали соревнования за право открыть труп? Куда делись ваши мелочные склоки? Ваша семья сейчас в мире? О чем ты говоришь? Давай дорогу молодым, Это то, что должна делать старшая сестра. Маленький Снег подмигнула. Почему ты все время врешь? Ты развела меня на духи из ограниченного выпуска. Оба флакона. Дризлер быстро развеяла сладкие слова маленького Снега. Маленький Снег закатила глаза и сказала: «Ты еще слишком молода, чтобы пользоваться духами. И я не обманывала тебя. Я забрала их для твоего же блага». «Хм». Дризлер показала ей язык в знак неверия. «Ядовитая эссенция. Зеленый. Специальный предмет. Применение. Вызывает отравление всех целей, включая пользователя, в диаметре 30 метров, нанося 150 единиц урона от сил природы каждые 3 секунды в течение 15 секунд. Эффект не может быть сложен. Оставшееся количество зарядов 50 из 50. Что это? Я никогда не видел такого предмета раньше», — сказал толстый Хань. «Предмет специального класса. Это своего рода вещь с ограниченным количеством использования. И вы не сможете продолжать использовать ее до бесконечности. Ну, иначе это было бы то же самое, что и навык с уроном по площади», — объяснил им Джан Ян. «Дайте мне, чур я первая», — требовала Дризлер. Она хотела, чтобы этот дополнительный маленький инструмент увеличил мощь ее атаки, поскольку она всегда проигрывала Джан Яну в количестве нанесенного урона. Дризлер была очень убедительна, выказывая свои права на эту вещицу. Поэтому все решили отказаться от нее в пользу маленького берсерка. «Щитки короля лягушек. Зеленый. Тканевые доспехи. Защита. Плюс один. Применение. Предоставит вам возможность прыгать выше. Длительность 10 секунд. Время охлаждения 1 минута. Требования к уровню 20. «О, хороший предмет!» Глаза Джан Яна быстро сверкнули. «Мое!» «Ну, ботанк, это тканевые доспехи. Смертный приговор тем, кто хватает предметы, даже не посмотрев их», — раздраженно произнесла Дризлер, надув свои пухлые щечки. «Ты действительно настолько глупая? Этот предмет является тканевым доспехом для того, чтобы все 6 основных классов смогли экипировать его». «Что в нем такого особенного?» Толстый Хань начал проявлять некоторый интерес. «С помощью этого предмета вы сможете добраться до тех мест, куда без него вы бы никогда не смогли забраться». Джан Ян не собирался держать это в секрете. «В этой игре есть такие места, в которые вы сможете попасть только при помощи таких вещей, как щитки короля лягушек. В этих местах могут быть сундуки с сокровищами или NPC, выдающие специальные задания». Лицо толстого Ханя приняло извращенный вид. «Места, до которых нельзя добраться? Прям как окно в женскую ванну. Иди к черту!» До этого момента Джан Ян редко когда высказывал желание получить что-то из дропа, поэтому все охотно отказались от своего броска, когда он попросил предмет. «Не вылупившийся маленький головастик. Питомец. Монстр зеленого ранга. Применение. Вырастите маленького головастика, и кто знает, может когда-нибудь он станет прекрасным принцем». «Что еще за питомец-монстр?» Толстый Хань повернулся и посмотрел на Джан Яна, ожидая объяснений. Ведь все они знали, что Джан Ян был бета-игроком. Джан Ян вышел вперед и встал прямо перед ними. Он отряхнул свою одежду и поправил ткань. Все сделали один шаг поближе, ожидая эпического объяснения. «Питомец — это чудовищный монстр!» «Я пошутил. Питомец похож на собаку или кошку. Товарищ, которого вы могли бы взять с собой куда угодно.

и над ее головой действительно не было белого вопросительного знака. NPC, которому нужно будет сдавать квест, это кто-то другой. 100 выстрелов вдруг сказал: «Мы выполнили квест уровня сложности А и сражались с боссом зеленого ранга. Теперь наш квест сложности С. И это означает, что босс, с которым мы теперь будем сражаться, серого ранга». Правильно. Голос маленького снега перебил 100 выстрелов. «Помнишь босса серого ранга? Андаин или Андала? Я не помню его имени. Он уже появился?» Джан Ян почесал затылок и подумал. Этот босс серого ранга появится снова спустя 3 дня. А это сегодня?» «Потрясающе. Мы должны сразиться с ним позже». Маленький снег облизнула свои губы. «Так много денег». «Конечно. Однако сначала мы должны убить текущего босса». Джан Ян махнул руками вперед. «Пошли, герои. У нас есть плохой парень, которого нужно убить». Глава 65. Непобедимый? Опустошенная призрачная равнина все еще была покрыта густым туманом. Небо было темным, и везде хромали зомби. Все это место было окружено зловещей атмосферой. Поскольку Джан Ян уже несколько раз посещал этот район, у него была открыта часть карты. Но было еще много областей, которые были скрыты за черной тенью. В этой игре, чтобы система выявила название региона, игроку придется исследовать неизвестные территории в неизвестном регионе. Также вы можете раскрыть эту информацию, купив карту NPC этой конкретной области. «Это место вызывает у меня дрожь», — сказала маленький снег. Она все это время пряталась за Дризлер, крепко держась за ее рукава. «Кузина, ты уже довольно взрослая. Разве тебе не должно быть стыдно за то, что ты такая трусиха?» — сказала Дризлер, отойдя от нее подальше. Маленький снег ткнула ее в щеку и сказала: «О, ты нахальная маленькая смелая девочка». Хе-хе-хе. Дризлер не рассердилась на ее комментарий. Вместо этого она улыбнулась. «Эй, у меня есть идея. Может быть, нам одеться призраками и напугать жителей нашего дома?» Тройка парней нахмурилась от ее неожиданной идеи. «О чем на самом деле думает эта мелкая негодяйка?» По мере того, как они проходили глубже в равнины, уровень монстров постепенно повышался с 21 до 24 уровня. К счастью, их команда состояла из сильных игроков, и у них не возникло никаких проблем с проложением дальнейшего пути по равнине. «Вы можете найти злого некроманта Зака в пещере костей, к западу от упустевших призрачных равнин. И что за ерунда? Это место чертовски огромно. Где мы должны найти эту так называемую пещеру костей?» — ругался толстый Хань. Он шел уже так долго, но смог открыть только 1/4 всего региона. «Может быть, нам стоит разделиться?» — предложил 100 выстрелов. Джан Ян немного подумал и кивнул. «Это хорошо. Хорошая идея. Давайте разделимся». Они впятером разделились на 4 группы. Маленький снег настаивала на том, чтобы не оставлять свою двоюродную сестру в одиночестве. Затем все они направились в 4 разных стороны. Когда команда разделилась, скорость убийств резко сократилась, но движение во всех направлениях ускорило разведку. И спустя всего 10 минут маленький снег отправила сообщение в канал группы. «Вот оно, я нашла ее. Идите сюда». Поскольку Джан Ян был на довольно большом расстоянии от девушек, они исчезли с его мини-карты. Поэтому Джан Ян быстро открыл карту мира и отправился к их примерному местоположению.

Босс. Уровень 25. Очки здоровья 250 тысяч. Святое дерьмо! Этот чувак гораздо сильнее, чем остальные. Толстый Хань моргнул. Джан Ян быстро объяснил. Вы должны понимать, что бить боссов подземелья можно только с ограниченным количеством людей. Те боссы, с которыми мы сражались в логове Марцвея, были только для 5 человек. Это же полевой босс. Количество людей, которые могут принять участие в этом бое, не ограничено. Его не будут называть боссом, если его можно будет так легко убить, не правда ли? Интересно, какими навыками он владеет? Давайте просто надеяться, что он не так силен, как король лягушек. Толстый Хань не осмелился быть слишком расслабленным после того, как его лицо расстреляли. Давайте больше не будем тратить наше время. Игроки-рейнджи должны встать позади и рассредоточиться. Дризлер, мы начинаем. Джан Ян достал свой меч и пошел вперед. Когда босс попал в радиус действия рывка, он быстро активировал его. Минус 334. Когда Джан Ян вошел в зону агробосса, гигант зарычал и устремил к нему свою костяную руку. Эффект оглушения от рывка был эффективен всего полсекунды, но этого было достаточно, чтобы прервать движение босса на полпути. Игнорирование защиты. Минус 160. Когда у Джан Яна было достаточно агро, чтобы максимизировать атакующую мощь всей команды, он использовал на боссе игнорирование защиты. Смелые нарушители, как вы смеете заходить на территорию господина Зака? Я сожру ваши души, я сделаю из вас своих рабов! Свирепо прорычал Гавейн, когда оправился от оглушения. Фу, тебе уже давно пора почистить зубы. Вонючий, вонючий босс. Дризлер замахнулась своим копьем и пронзила монстра, нанеся значительно больше урона, чем раньше. После утреннего захода в подземелье, она заменила несколько старых вещей на более новые и сильные, заметно увеличив свой урон. Чедушные людишки, я хочу испить вашей крови. Прокричал монстр и начал игнорировать атаки Джан Яна. Одним молниеносным движением он схватил и крепко зажал Дризлер своими скелетными руками. После чего он раскрыл свои бледно-белые челюсти и впился ими в гладкую шею Дризлер. Игрок Дризлер попала под эффект «Вампирский укус». Эффект отнимает 200 очков здоровья каждую секунду и восстанавливает заклинателю по 2000 очков здоровья. Длительность 10 секунд. Ай-я, ублюдок, отпусти меня! Дризлер отчаянно пыталась вырваться из его хватки, но под контролем умения босса она не смогла этого сделать. Неважно, как сильно она старалась, она не могла выбраться из этой ситуации. Она чувствовала себя выжатой, как Сунь-Укун, пойманный в ловушку под горой 5 стихий. Сунь-Укун, он же Хануман, нам больше известен как король обезьян. Ну, сами знаете, китайская мифология, все дела. Джан Ян начал смеяться. Хе-хе-хе, Дуренда, я всегда думал, что ты родилась со слишком провоцирующим лицом. А иначе, почему босс прыгнул именно на тебя, а не на других? Заткнись и помоги мне! Прокричала Дризлер. Он не может, никто не может, умение непрерываемое. 100 выстрелов и Толстый Хань произвели несколько оглушающих выстрелов, но им так и не удалось прервать босса. К счастью, маленький снег была достаточно быстрой, чтобы восстанавливать потерю очков здоровья. Она постоянно исцеляла Дризлер, всегда убеждаясь, что ее очки здоровья выходят из красной зоны опасности. Спустя 10 секунд босс отпустил Дризлер и начал яростно атаковать Джан Яна. Атака группы была сильной, но вампиризм босса был сильнее. Босс восстановил 20 тысяч очков здоровья всего за 10 секунд. И сейчас у него было почти полное здоровье. 97%, 94%, 90%.

Черт, зачем ты продолжаешь задавать вопросы? Конечно, я буду задавать их. Я же не знаю, что ты задумал. Дризлер надула губы, стараясь действовать мило. Ай, хорошо, я сдаюсь. Джан-Ян вздохнул. Кажется, я вспомнил кое-что о навыке этого босса. Если целевой игрок имеет статус отравлен, вампирский укус не будет иметь никакого эффекта. В игре было не так много монстров, обладавших способностью вампиризма, поэтому Джан-Ян не мог сразу придумать достойный ответ этому навыку босса. Эту проблему можно было решить, если бы он просто набрал больше людей для боя. Но есть более простой способ. Если на целевого игрока будет нанесен статус отравления, умение вампиризма босса будет аннулировано. И даже наоборот, босс будет получать больше урона. «Хорошо», — уверенно сказала Дризлер, хотя и чувствовала себя иначе. «Я хочу изменить наши боевые позиции. Дризлер, я хочу, чтобы ты стояла прямо перед боссом. Маленький Снег и остальная часть группы будут стоять за тобой. И когда ты выпустишь яд, все должны столкнуться с ядовитым кольцом и получить эффект «отравлен», — объяснил Джан-Ян. В обычной игровой обстановке для этого существовал бандит. Бандит мог активировать режим урона по дружественным целям и мог придавать оружию ядовитый эффект. Когда босс использовал навык вампиризма, бандит атаковал целевого игрока и наносил на него яд. Этот метод может полностью противостоять навыку вампиризма босса. Однако, поскольку у группы Джан-Яна не было на борту бандита, им придется прибегнуть к методу самоотравления. Им еще повезло, что они нашли ядовитую эссенцию у короля лягушек. «Ну, Ботанг, почему ты сказал, что я выпущу яд? Я ударю тебя по лицу за такое!» Дризлер сжала кулак и указала им на Джан-Яна. «Эй, маленький Ян, что между вами случилось? Ты не можешь заполучить их обеих, если все так и будет продолжаться!» Толстый Хань отправил личное сообщение Джан-Яну. «Почему ты всегда думаешь об извращенных вещах? Заполучить обеих девушек? Скорее, я оставлю отпечатки своих кулаков на твоем лице!» Сердито ответил Джан-Ян. «Ха-ха, маленький Ян, просто посмотри на них! Они обе очень хороши! У старшей тело с восхитительными формами, хотя ее лицо просто ни о чем. Что же касается малышки, у ее тела будут большие возможности, когда она созреет. Но ее лицо просто... я больше не могу. Помни, маленький Ян, ты должен воспользоваться этой возможностью, пока она лежит прямо перед тобой. Представь себе, две девушки, один мужчина. О, просто думая об этом, у меня уже закипает кровь». «Толстый Хань, ты действительно зверь внутри этой мясной туши, не правда ли?» 94%, 93%, 92%, 91%. Один Джан-Ян не мог атаковать эффективно, но когда они все атаковали, очки здоровья босса начали падать, словно оползень. «Дризлер, сейчас! Используй его!» – закричал Джан-Ян. Дризлер была тем человеком, на кого Джан-Ян положил глаз. Ее способности были на уровне профессионального игрока Лиги А. Ее скорость реакции не была чем-то эфемерным. С этими словами она быстро разбила ядовитую эссенцию и выпустила из своего тела зеленый туман, мгновенно охвативший 30 метров вокруг нее. Группе даже не нужно было приближаться к ней, чтобы получить эффект отравления. «А вы попали под эффект ядовитой эссенции. Вы будете получать по 150 единиц урона от природы каждые 3 секунды в течение 15 секунд». Зеленый туман появился и исчез в одно мгновение. Прежде чем туман рассеялся, прошла всего 1 секунда. Каждый, включая Джан-Яна и босса, попал под эффект отравления. Их тела светились зеленоватым оттенком. «Дризлер, То, что ты сейчас сделала, было так, как будто ты только что выпустила массивный пук. Толстый Кань маниакально рассмеялся. Фу, лицо Дризлер было полно отвращения. Долбаный жирный лентяй, я не прощу тебя. Глупый охотник, я высосу твою кровь досуха. -2000, -2000, -2000. Появилась цепочка красного текста. Спустя 10 секунд вместо исцеления очки здоровья босса упали до 76%. «Ха-ха-ха! Познай вкус своего собственного лекарства!» — прокричал толстый Хань, обернувшись и вызывающе потрясая своим задом. «Да ладно, что может быть более убогим, чем это?» — сказала Дризлер. Немного поразмышляв, толстый Хань ответил: «Если вы не против, я могу снять штаны и потрясти своей чистой голой задницей прямо перед боссом». Они подумали, что он просто пошутил, но когда он уже собирался раздеться, им ничего не оставалось, кроме как прокричать: «Остановись! Мы против! Мы против!» Толстый Хань был потрясен их реакцией и быстро остановился. «Эй-эй, я просто пошутил, я несерьезно относился к этому. Вы действительно думали, что мое дурачество зайдет так далеко, и я поступлю как полный идиот?» «Я знаю, что ты совсем не идиот, но когда ты дурачишься, ты еще хуже, чем идиот», — громко вздохнул Джан Ян. Толстый Хань рассмеялся. «Хе-хе, точно, вот почему ты мой сводный брат». После того, как Гавейн получил серьезный урон от своего собственного умения, он не активировал его повторно. Вместо этого он ждал, пока его очки здоровья упадут до 50%, чтобы активировать его снова. Однако под руководством Джан Яна Дризлер смогла поддерживать эффект отравления и следить за тем, чтобы они всегда могли противостоять вампиризму босса. Однако дело было не только в ней. Маленький Снег также исцеляла всех вовремя. К счастью, она была так же хороша в поддержке, как и ее собственная массивная поддержка под одеждой. После того, как босс снова вместо исцеления нанес себе урон, уровень его очков здоровья упал до 36%. 36%! Еще немного! Ха-ха! Получи-ка вот это, подражатель вампира! Давай посмотрим, как ты умрешь, будучи побежденным своим собственным навыком! — ликующе сказала Дризлер. «Поскольку вы упомянули о вампирах, я знаю одну историю. Это было...» Толстый Хань испустил циничную улыбку. «Может, ты уже просто заткнешься?» — прокричали две девушки, закатив глаза. Им даже не нужно было слушать его, они и так знали, что любая история, рассказанная этой толстой задницей, будет чем-то неприличным. «Зачем вы так говорите? Я же просто пытался разрядить атмосферу», — сказал толстый Хань. 30%, 25%, 20%. Группа сбила очки здоровья босса без каких-либо заметных проблем. Когда он достиг 10%, Гавейн активировал свой навык в последний раз. Его действия лишь ускорили его грядущую погибель. Они убили босса, даже прежде чем он смог закончить свое умение. Умер как какой-то смертный человечишка. Дризлер поднялась на тело босса и начала топать по нему, чтобы успокоить свои эмоции. «Эй, как можно быть такой злющей?» — рассмеялся Джан Ян. «Теперь, когда она топает по скелету, я вспомнил историю про топающего скелета. Давным-давно...» Все закричали в унисон: «Заткнись!» Толстый Хань притворился, будто он плачет, и уединился в углу. «Давайте посмотрим на дроп». Дризлер начала обыскивать труп. «Белый молот черепа. Зеленый. Одноручный молот. Атака оружием 95-113. Интервал атаки 2,6 0,6 секунды. ДПС 40. Требования к уровню 20. О, какая удача! Еще один лот для аукциона! Воскликнул толстый Хань. Эй, это же еще 300 золотых! Маленький Снег была в восторге. Она быстро намекнула остальным, чтобы те позволили ей выставить вещь в аукционный дом. Теперь, когда ты упомянула об этом, за сколько ты продала вчерашний меч? Небрежно спросил Джан Ян. О, 300 золотых монет. Маленький Снег ответила в той же манере. Ага, я вижу. Итак, после распределения у всех нас должно быть по 60 монет, верно? Есть еще 10% платы за обслуживание аукционного дома. Маленький Снег сердито скрестила руки на груди. А, я понимаю. Итак, после вычета платы за обслуживание у всех нас должно быть по 54 золотых монеты, правильно? Технически, да. Голос маленького Снега становился все тише, словно она была в чем-то виновата. Джан Ян повысил свой голос. Тогда почему я получил только 54 серебряные монеты? Маленький Снег боязливо ответила. Может быть, ты ошибаешься? Ты внимательно смотрел? А как ты думаешь? Маленький Снег опустила голову. Я думаю, что ты ошибаешься. Да хорош, верни мне мои деньги. Если нет, то заплати тем, что у тебя есть. Джан Ян угрожающе улыбнулся. Он подтвердил, что и 100 выстрелов, и толстый Хань оба получили по 54 золотых монеты от маленького Снега. Он был единственным, кто получил 54 серебряные монеты. Маленький Снег закатила глаза и сказала: «Эта леди не может предложить ничего, кроме своей улыбки». Толстый Хань подошел. «Хорошо, тогда улыбнись для меня». «Заткнись». Корона белой кости, зеленый, тяжелые доспехи, защита плюс 4, стойкость плюс 20, сила плюс 16, ловкость плюс 4, требования к уровню 20. Текущий шлем Джан Яна уже был таким же, как и это новое снаряжение, поэтому он отклонил бросок и предложил его Дризлер. «Вы получили 11 серебряных монет». «И это все?» Сказал толстый Хань, когда тело босса начало исчезать. «Будь я проклят, этот босс реально жадный». «Ну, технически, в данной области последний босс на один уровень выше, чем остальные. Значит, нам еще посчастливится сразиться с боссом серого ранга». Джан Ян двинулся вперед и прошел через маленький узкий проход. В тот момент, когда Джан Ян высунул голову, над ним появилось 8 дебафов. Он оглядел местность и увидел, что к нему приближается 8 скелетов-заклинателей. Он отчаянно прокричал: «Возвращаемся!» и повел команду обратно в проход. Скелеты-заклинатели гнались за ними до прохода и остановились прямо там. Немного постояв, они вернулись обратно в тени. «Святое дерьмо, их там... так много!» Толстый Хань сглотнул слюну. Каждый, услышавший этот звук, понимал, насколько это было страшно. Над головой Джан Яна высветились тексты повреждений минус 80 и перестали появляться только 15 секунд спустя. Маленький Снег немедленно занялась его лечением. «Разлагающаяся тень. Проклинает мишень силой тени. Наносит 500 единиц урона от темной магии в течение 15 секунд». Даже 100 выстрелов прокричал. «Черт, эти монстры действительно сильны». «Некроманты. Они также известны как проклятые маги. Их навыки дот очень опасны». Джан Ян сделал длинный вздох. «Это большая проблема. Если уже 8 монстров поджидают нас у входа, их должно быть намного больше внутри. Черт, да их там должна быть целая толпа. Толстый Хань похлопал Джан-Яна по плечу и спросил. Как нам сражаться? Джан-Ян задумался. На этом уровне у некромантов есть не только разлагающаяся тень, но и еще одно умение под названием хлыст тени. Диапазон использования разлагающейся тени составляет 30 метров, а хлыста тени всего 20 метров. Вы, ребята, заметили, что эти монстры не могут покинуть второй этаж? Их глаза сверкнули озарением. Ха, я знал, что вы, ребята, умны. Давайте приманим их ко входу и убьем с помощью наших навыков атаки по площади. Глава 67. Еще один богоподобный босс. Охотники будут стоять сзади до тех пор, пока они могут атаковать монстров шквалом. Джан-Ян немного подумал и сказал. Маленький Снег, я хочу, чтобы ты и дальше стояла позади. Ну что ж, теперь что касается тебя, мелкая. Не атакуй монстров, пока я не скажу. Иди и встань к маленькому Снегу. У Дризлера отвисла челюсть. Как кровожадный маньяк, она не могла чувствовать себя комфортно, когда ей говорили не сражаться. Хорошо, сейчас я буду выманивать монстров. Ребята, я хочу, чтобы вы начали нападать на монстров, как только они приблизятся ко входу. Удержите их, Агра. Добавил Джан-Ян. Заметано. Я пошел. Маленький Снег, наложи на меня святой щит. Маленький Снег махнула рукой, и на его теле появился прозрачный щит. А, маленький Ян, защита, которую ты носишь, довольно мощная, сказал толстый Хань. Джан-Ян отбежал от входа и мгновенно вызвал агро 8 скелетов-заклинателей. Только после первой волны заклинаний над головой Джан-Яна появилось 8 дебафов. Джан-Ян начал быстро отступать, заманив восьмерку монстров ко входу в подземелье. Открыть огонь! 100 выстрелов и толстый Хань одновременно активировали шквал и нацелили атаки на вход. Все 8 монстров изменили свою агро на 100 выстрелов и сделали его целью своих атак. 8 иконок дебафа разлагающейся тени появились над его головой. И поскольку они находились на расстоянии 30 метров друг от друга, монстры не смогли скастовать на него хлыст тени. Все, что они могли делать, это только смотреть на него, стоя у входа с разинутым ртом. Маленький Снег быстро бросила регенерацию и святой щит на 100 выстрелов. Она также скастовала заклинание исцеления, чтобы восстановить потерю его очков здоровья из-за дот-умений. Даже с учетом всего нанесенного урона, это не было проблемой для маленького Снега. После того, как залп стрел приземлился на монстров, каждый отнял около 1000 очков здоровья. Джан-Ян сказал Дризлер. Пойдем. Теперь, когда наибольшее количество агро держится на сотне выстрелов, монстры не будут нацелены на нас. С удовольствием. Дризлер уже некоторое время ждала зеленого света от Джан-Яна. Затем она бросилась вперед с помощью рывка. Джан-Ян тоже решил не отсиживаться в стороне. После рывка он совершил обычную атаку и получил 35 очков ярости. Затем он использовал горизонтальный размах и совершил сокрушительную атаку. Там даже было 3 критических удара, которые нанесли около 1400 урона. После этого удара монстры изменили свою цель на Джан-Яна. Однако прежде чем они смогли начать атаковать его, с неба обрушился залп стрел, убив их. Маг смерти. Обычный. Уровень 25. Очки здоровья 2500. Все 8 монстров были убиты до того, как второй залп шквала успел закончиться. Каждый получил огромное количество очков опыта. Маленький Яд, мне кажется, что это место может очень неплохо повысить наш уровень. Толстый Хань вспомнил тот день, когда он занял первое место на доске рейтинга уровней. В течение этих двух дней, вместо того, чтобы гриндить, они совершали рейды в подземелья. Поэтому они были сдвинуты вниз на доске рейтинга плавающим огненным шаром. Сейчас он занимал первое место с 22 уровнем. Ну ладно, давайте зачистим это место. Джан Ян подошел ко входу и прищурился. Второй этаж был переполнен монстрами. Все это были группы магов. Дерьмо, там слишком много монстров. Я боюсь, если я туда зайду, то когда я вернусь, мои очки здоровья будут снесены до нуля. Толстый, это твой шанс блеснуть. Мне нужно, чтобы туда пошел твой питомец. И черт, ты такой жестокий. Это же то же самое, что бросить моего питомца в яму с огнем. Толстый Хань похлопал своего маленького медведя и сказал... «Маленький толстый, иди. Если ты умрешь, я сожгу медведицу и отправлю ее к тебе в загробный мир. Ты не будешь там одинок». «Хватит болтать, жопа озабоченная, сделай уже свой ход!» Толстый Хань указал на ближайшего мага. Медведь громко зарычал и побежал вперед. Когда медведь отошел от входа, на него было нанесено более 10 дот-навыков. В то же время маги замахали руками, кастуя заклинание в сторону медведя, заставляя его замедлиться. Хлыст тени. Используйте силу тени, чтобы отхлестать врага. Наносит 500 единиц урона от темной магии в течение 5 секунд. Необходимо направить. Дальность 20 метров. Объединенная атака всех 10 монстров была чрезвычайно мощной. Несмотря на то, что Толстый Хань был повелителем зверей, и его очки здоровья увеличились до 1500, этого все еще было недостаточно, чтобы противостоять всем этим магам. Спустя всего лишь несколько шагов маленький медведь был отправлен в загробный мир. После этого все атакующие маги повернулись к Толстому Ханю и начали преследовать его. «Назад ко входу! Давай, давай, давай!» Быстро прокричал Джан Ян. Когда они вернулись в убежище, Толстый Хань уже набрал 10 иконок разлагающейся тени над головой. Оба охотника начали свою атаку, выпустив 2 шквала, осыпая монстров залпами стрел с неба. Однако 100 выстрелов был умен. Он намеренно задержал свой шквал на несколько секунд, чтобы убедиться, что агро удерживается на Толстом Хане дольше. Он хотел избежать дот-эффекта, чтобы облегчить бремя исцеления маленькому снегу. Как только залп был сделан, они совершили тот же маневр, что и раньше. Появились Джан Ян с Дризлер и использовали горизонтальный размах и рассекающий торнадо, убив всех монстров. Ладно, на этот раз это будет делать 100 выстрелов. Толстый Хань, быстро оживляй своего питомца, сказал Джан Ян. «Мой милый маленький питомец!» Толстый Хань плакал крокодильими глазами, когда повторял заклинание возрождения. Его маленькое театральное представление начало раздражать группу. Та же процедура была выполнена питомцем 100 выстрелов. Он привлек внимание кучки магов и заманил их ко входу, успев, к сожалению, умереть в этом процессе. Они повторяли этот метод раз за разом, и через 20 минут им удалось убить почти всех монстров на втором этаже. Оставшихся монстров уже не нужно было тянуть назад ко входу, поэтому группа просто ворвалась и убила остатки мобов. Когда они пересмотрели свой собранный дроп, они обнаружили, что он ничего не стоит. Все это было простым мусором и случайными предметами. Когда группа дошла до конца второго этажа, они не смогли найти никаких следов босса. Что было еще более странным, это то, что не было никакого входа или пути, ведущего на третий этаж. Где, черт его возьми, босс? Дризлер обернулась как балерина, но не нашла ничего, кроме теней. Возможно, босс должен быть призван, сказал Джан Ян. Он вспомнил, что где-то существовало такое место, но он никогда там прежде не сражался. Поэтому он и поделился этой мыслью с остальными. Все разойдитесь по области и ищите подсказки. Тут должен быть хоть какой-то намек, как нам призвать босса. Все, включая самого Джаньяна, разбрелись по окрестностям. Я нашел его, идите ко мне. Позвал их 100 выстрелов. Все собрались там, где он был, и увидели, что охотник стоит возле небольшого алтаря. Алтарь был в форме небольшого обеденного стола, а на столе лежала маленькая чаша. Под чашей был сложный магический круг, который излучал какую-то жуткую темную энергию. Похоже, мы нашли его. «Но как нам вызвать босса?» — спросила маленький снег. «Толстый, иди и капни немного своей крови в чашку. Этот босс должен быть вызван кровью», — сказал Джаньян. «Что? Почему я?» — проревел толстый Хань. «Почему ты не выбрал 100 выстрелов или Дризлер, чтобы они сделали это?» — запротестовал он. Джаньян игриво улыбнулся. «Ладно, давайте проведем голосование. Все те, кто согласен, что толстый Хань должен быть тем, кто сделает это, прошу поднять руки». 4 руки были подняты в воздух. Дризлер рассмеялась. «Хе-хе-хе, по делам тебе, жирный извращенец. Просто сдайся и прими свою судьбу». «Давай, братан, это всего лишь игра. Иди и сдай немного своей крови». «Проклятье! Я ненавижу вас, ребята!» У толстого Ханя не было выбора. Он подошел к алтарю и прикусил большой палец. Затем он протянул его вперед и капнул своей кровью в чашу. Когда капли крови пролились, чаша внезапно задрожала. Толстый Хань быстро отошел на несколько шагов назад. Тогда чаша бешено завибрировала и обернулась сама по себе. Она повернулась 3 раза против часовой стрелки и 2 по часовой. Затем волшебный круг под ней начал светиться ярче и издал громкий звук. Ветер начал дуть во все стороны, песок и галька осыпались со стен, а вся пещера ужасающе заходила ходуном, как будто должно было произойти что-то плохое. «У меня плохое предчувствие насчет этого. Я на 100% уверен, что следующий босс будет страшен, как черт!» Толстый Хань вертел головой влево-вправо, стараясь изо всех сил уследить за любыми изменениями вокруг него. Звук сломанных цепей эхом раздался по пещере, сопровождаемый извержением черного луча из магического круга. Луч расширился, словно колонна, огромная и громадная. Внезапно из света возникла массивная фигура, одетая в величественную робу и остроконечную шляпу колдуна. В его руках был посох, который светился черным светом. Сильная ударная волна разошлась по всей области. Он исчез из колонны света и снова появился перед группой. Перед ними предстал гигантский некромант высотой в 10 метров. Все его тело состояло из человеческих костей, без единого кусочка плоти, вызывая ощущение хрупкости и слабости. Разумеется, он вызывал чувство неприязни у каждого из группы. Особенно те бездонные темные глазницы, в которых находилась пара изумрудно-зеленых светящихся сфер. Они выглядели так, как будто горели изнутри. «Святое! Что это за чудовище?» Взвизгнул толстый Хань. Джаньян и группа быстро проверили детали системной информации. «Околдованный король нежити Мадевич. Призрачный лорд. Небесный. Уровень. Неизвестен. Очки здоровья. Неизвестны». «Иисус Христос, что здесь делает босс? небесного ранга. Воскликнул 100 выстрелов. Всегда тихий и зрелый человек был в шоке. Если игроки со всего сервера соберутся вместе и объединят свои силы, чтобы победить этого босса, они в конечном счете потерпят неудачу и вызовут сбой сервера, когда их всех отправят на кладбище. Они столкнулись с боссом небесного ранга. Смертный, я никогда не думал, что меня освободит кучка простолюдинов. Тем не менее, я благодарен за ваш поступок. И в качестве награды этот король позволит вам продолжить жить и дышать. Его жуткие челюсти двигались и говорили. А теперь пошли вон! Взревел он. Его голос прогремел, достав до небес. Группа так испугалась, что они сделали несколько шагов назад. Думать, что они возьмут на себя босса небесного ранга, это было бы равнозначно приглашению смерти. Группа развернулась и была готова покинуть поле боя, прежде чем что-либо могло произойти. Толстый Хань остановился и увидел, что Джан Ян даже не двинулся со своего места. «Эй, пойдем, чего ты ждешь?» Прокричал Толстый Хань по каналу группы. Джан Ян внезапно выдавил из себя улыбку. Он начал двигаться вперед, но не к группе, а к боссу. «Эй, какого черта ты делаешь?» Отчаянно закричал Толстый Хань. «Даже если это просто игра, нет смысла идти к неминуемой гибели». «Неустрашимый смертный, ты пытаешься испытать силу бога?» Джан Ян успешно спровоцировал Мадевича. Его голос был настолько громким, что от него задрожала вся пещера и посыпались камушки с песком. Джан Ян использовал рывок и бросился к боссу. «О мой бог, ему что, не объяснили значение смерти в школе?» Маленький Снег приложила ладонь к своему лицу. Она вспомнила, как Джан Ян выглядел, когда он столкнулся с королем питонов и мучеником Ундуином. Он просто-напросто не чувствовал никакого страха по отношению к ним. Прямо как сейчас. Джан Ян против призрачного босса. Глава 68. Хамелеон Гуранда. Джан Ян бросился к голове босса. Когда они вошли в контакт, на голове босса появился символ звезды, указывающий на успешное оглушение. Несмотря на то, что оглушение продолжалось всего несколько миллисекунд, это все еще было успешным оглушением. Ха-ха! Джан Ян взмахнул мечом и рубанул босса, нанеся 339 единиц урона. Босс вскрикнул от боли. Яркий пронзительный свет начал вырываться из тела босса, ослепляя всех тех, кто смотрел на него. Толстый Хань и остальная часть группы быстро обернулись. «Что происходит?» «Как Джан Ян может быть все еще жив?» С другой стороны, босс, похоже, был не в лучшем состоянии. Все четверо из них начали чувствовать себя счастливыми и удивленными одновременно. Они могут стать убийцами бога. Убийцами бога! По данным официального сайта, чтобы сразиться с боссом такого масштаба, вам нужно будет собрать несколько сотен тысяч или даже миллионов игроков. Война также будет длиться в течение нескольких дней и ночей. Если бы они смогли победить босса небесного ранга только с 5 людьми, это было бы величайшим достижением, которое любой человек мог когда-либо получить. Вспышка света вспыхнула и быстро погасла. И когда Толстый Хань смог хорошо разглядеть Джан Яна, он заметил что-то странное. Босс пропал. На его месте стоял крошечный гном, который не дотягивал даже до 1 метра в высоту. В руке у него все еще был волшебный посох, который был намного выше, чем он сам. Все быстро проверили системную информацию. Хамелеон Гуранда. Зеленый. Босс. Уровень 25. Очки здоровья 250 тысяч. Толстый Хань колебался, но все-таки спросил. Маленький яд, а где босс? А разве ты не видишь? Он стоит прямо перед тобой. Джан Ян поднял меч и указал на гнома. Маленький гном открыл свой крошечный рот и начал оскорблять Джан Яна. Проклятые смертные, вы осмелились поднять на меня свое оружие. Я сокрушу вас, я раздавлю вас. Он поднял свой посох вверх, направил его в сторону Джан Яна и что-то скастовал. Над головой Джан Яна появился значок дебафа. А вы попали под эффект разложения тени. Вы будете получать по 300 единиц урона от темной магии раз в 3 секунды в течение 30 секунд. Это странно. Разве он не был небесного ранга? Спросил Толстый Хань. Это подделка. Быстро ответил Джан Ян. Джан Ян почти сразу заметил, что тот момент, когда появился босс, был странным. Мадевич был самым сильным из 7 призрачных лордов, которые проживали в башне зла, расположенной на священных землях призраков. Как он мог быть запечатан в таком месте? Исходя из своих рассуждений, он немедленно пришел к выводу, что этот босс был самозванцем. Своей атакой он подтвердил свои подозрения и доказал, что его гипотеза была верна. Настоящий босс небесного ранга был бы абсолютно невосприимчив к эффекту оглушения. Даже босс серого ранга Ундуин обладал иммунитетом. «Ах ты, нахальный маленький гном, ты посмел обмануть меня, старого великого ханя, ты что, ищешь смерти?» Толстый Хань вынул свой лук и начал яростно атаковать. «Маленький толстый, дай-ка ему хорошенько!» Маленький толстый медведь зарычал, волоча маленькую белую задницу, и рванул вперед. Остальная часть команды разделяла те же чувства, что и Толстый Хань. Они были неистово возмущены и напали, чтобы наказать гнома. «Кучка маленьких негодяев, я убью вас всех!» Гуранда поднял свой посох и снова указал им на Джан Яна. На этот раз он начал долгий каст заклинания, и над его головой появился индикатор прогресса. «Толстый, попробуй прервать заклинание!» Джан Ян не знал возможностей и способностей этого босса. Было бы лучше, если бы он мог прервать заклинание и предотвратить неизвестную атаку. Толстый Хань быстро использовал оглушающий выстрел. «Иммунитет!» «Дерьмо! Это бесполезно!» Громко прокричал Толстый Хань и продолжил свои атаки. Хамелеон Гуранда использовал навык «Чума». Появились 5 лучей света, наложившие на всех дебаф. «Чума! На вас наложена чума! К тому же вы заразились различными заболеваниями. Урон ваших атак будет уменьшен на 5%. Вы будете получать по 150 единиц урона от темной магии раз в 3 секунды в течение 24 секунд. Эффект может быть сложен, съемный». «Маленький снег, развесь нас все дебафы!» Быстро приказал Джан Ян. «Одного стека умения чумы не стоит бояться, но когда эффект складывается до 20 стеков, вы можете просто прекратить атаковать, так как урон будет равняться нулю». Маленький снег кивнула и быстро использовала навык развеять, чтобы снять дебаф. Через 5 секунд все были очищены. «Развеять. Удаляет дебаф союзника или удаляет баф с противника. Время перезарядки 1 секунда». «Несчастные смертные, вы разозлили меня. Познайте мой гнев!» Гуранда повернул свой массивный посох прямо к Джан Яну. Его физические атаки были не так сильны, поскольку он был заклинателем магического типа. Джан Ян чувствовал недовольство тем фактом, что он не может получить никакой ярости, чтобы избежать его атаки. Джан Ян предпочел бы иметь дело с физическими атаками. Поднимитесь из пепла, о герои прошлого! Служите мне! Гуранда произнес заклинание и помахал своим посохом. Земля затряслась, и на поле боя появилось 10 темных ям. Белые руки скелетов, хватаясь за выступы, вылазили из них. Один за другим скелеты появлялись из ям, после чего те закрывались и исчезали. «Убить их всех!» – прорычал Гуранда. Темное пламя появилось в пустых глазницах этих скелетов, источая сильную кровожадность. Монстры потрясли своим оружием. В их руках были мечи в форме костей. «Мне не нравится, что тут происходит», — сказал толстый Хань. Скелеты громко застучали челюстями и двинулись в сторону группы. «Скелет-воин, элитный, уровень 20, очки здоровья 10 000». Джан Ян быстро топнул по земле и использовал раскат грома, чтобы заманить как можно больше монстров. Как только он схватился с монстрами, которые надвигались на него и Дризлер, он быстро приковал их к себе и с помощью умения рывок атаковал воинов-скелетов, которые направлялись к маленькому снегу. «Игнорируйте мобов, не атакуйте их, я еще не получил достаточно агро. Сосредоточьтесь на атаке босса, толстый, 100 выстрелов, подойдите ко мне поближе», — приказал Джан Ян. Джан Ян не мог напасть на всех монстров сразу, потому что и группа, и монстры были разбросаны повсюду. Но когда все собрались вместе, это позволило Джан Яну установить надлежащий контроль над толпой. Минус 698, минус 742, минус 1480... Удар! Джан Ян использовал горизонтальный размах и сумел твердо закрепить на себе агро монстров. «Используйте свои навыки атаки по площади», — сказал Джан Ян. Толстый Хань и команда уже давно приготовили свои навыки и ждали только приказа использовать их. Когда Джан Ян дал зеленый свет, они обрушили на монстров настоящий ад. Охотники использовали шквалы, а Дризлер использовала рассекающий торнадо. Сила атаки группы мгновенно увеличилась. «Это потрясающе! Хе-хе-хе-хе! Очень круто! Мне этого недостаточно! Дризлер была на седьмом небе от счастья, когда она жутко кричала среди группы монстров. Но даже несмотря на это, ее крик был слишком эротичным и сразу же заставил остальных подумать о чем-то неприличном. Это было так странно, что даже 100 выстрелов и Джан Ян улыбнулись, осознав всю суть происходящего. Толстый Хань, с другой стороны, уже улыбился, как истинный извращенец. «Достаточно, Дризлер, прекрати создавать этот шум». Смущенная маленький снег попыталась быстро остановить свою кузину. Лицо Дризлер все было красным, но она не знала, что ее крики создавали неловкую ситуацию. «Но это действительно так захватывающе. В конце концов, на нее просто перестали обращать внимание. Все продолжили атаковать. Призванные мобы были быстро убиты навыками атаки по площади команды, а очки здоровья босса были уменьшены до 67%. «Невозможно! Простой смертный! Я на самом деле был ранен простым смертным!» Гуранда начал выглядеть серьезным. «Похоже, я должен прекратить играться со своими жертвами!» Босс остановил свои атаки и начал что-то бубнить на незнакомом языке. Черный свет охватил тело босса, а все атаки группы и Джан Яна были бесполезны. «Иммунитет! Иммунитет! Иммунитет! Прекратите атаковать! Босс собирается перейти на второй этап!» Через несколько секунд свет рассеялся, показав огромного костяного тигра с острыми шипами из костей, которые торчали, как копья. Святое дерьмо! Этот босс обладает способностью смены формы? Толстый Хань уронил в шоке свою челюсть. К счастью, он не превратился в сексуальную Сейлор Мун. Хотя это было бы забавно. Рассмеялся Джан Ян, продолжая размахивать мечом и атаковать. Костяной тигр прыгнул на Джан Яна. Чтоб меня! Босс действительно изменил магическую атаку на физическую. Джан Ян потерял бдительность и позволил боссу атаковать его своими огромными клыками. Минус 405. Минус 417. Ха-ха-ха, укуси этого парня, ха-ха, хороший тигр. Ликовала Дризлер. Глупышка, я с тобой не ссорился. Зачем ты говоришь такие вещи? Сказал Джан Ян, смеясь. У Толстого отрицательный момент, это его рот. А твоя плохая сторона, это твои черные мыслишки. Пожаловалась Дризлер. Обой. Толстый Хань закрыл рот, словно шокированная женщина. Потом он начал говорить, как старушка. О, маленькая Дризлер, с каких это пор ты научилась так разговаривать? После превращения в зверя Гуранда полностью потерял способность говорить. Он только рычал. Внезапно на теле тигра замерцал черный свет. А все костяные шипы начали торчать так, как будто они были готовы выстрелить. Сердце Джан Яна ёкнуло, и он быстро прокричал. «Все, встаньте позади меня!» Гуранда использовал штурм костяной стрелой. Длительность 10 секунд. Стрелообразные шипы непрерывно вылетали из задней части босса в небо. Стрелы образовали огромный круг, который постоянно увеличивался в размерах. В одно мгновение все стрелы дождем посыпались на землю. Минус 191. Минус 194. Минус 189. Джан Ян надеялся, что они смогут избежать атаки, если она будет спереди. Но она спустилась с небес. Каждый человек получал около 200 урона каждую секунду. К счастью, маленький снег была достаточно опытной, чтобы кастовать как можно больше заклинаний исцеления и других навыков восстановления. Она отказалась от святого щита, чтобы сохранить его для человека с самым низким показателем очков здоровья, в случае, если она не сможет исцелить его вовремя. Спустя 10 секунд все в группе потеряли около 2000 очков здоровья. Если бы не было мощной целительной силы маленького снега, все бы уже давно умерли. Но вместо этого они остались в живых, с 300 или около того очков здоровья. У Джан Яна была сильная защита, большое количество очков здоровья и потрясающие навыки уклонения. Поэтому его оставшиеся очки здоровья составляли не менее 1500. «Маленький снег, мне нужно, чтобы ты исцелила всех до полного уровня здоровья, в случае еще одной такой атаки». Остальные, атакуйте быстрее, мы должны вернуть его к первоначальной форме, чтобы предотвратить каст более сильных навыков, сказал Джан Ян, атакуя босса все быстрее и быстрее. Все остальные присоединились к его яростному сражению и начали атаковать босса. 60%, 55%, 50%. В конечном итоге очки здоровья босса упали до 33%. Именно в этот момент похожий черный свет поглотил босса и сделал все входящие атаки недействительными. «Интересно, кем он станет в этот раз?» Сказал Толстый Хань с широко раскрытыми глазами. «Черт, горите все в аду! Я убью вас всех!» Можно было услышать чрезвычайно громкий голос, когда босс показал свою новую форму. Огромный, гигантский скорпион малинового цвета, длиной в 7 метров.